А предлагать вино? А приказать переменить приборы? Да ведь еще же меню сочинять придется. Нам ли с вами такая тяжесть под силу? Да-да, мотылек, вот видите, вы меня поняли». И когда вся компания покатилась со смеху, Вера Антоновна обвела всех недоумевающими глазами и, дернув мотылька за ухо, сказала: «Что это? Вы, кажется, издеваетесь сейчас надо мной, мотылек? Кузя, пойдите поближе ко мне. Вы единственный, который меня понимает». «Этот поймет», — засмеялся Новакович. «Вам бы, принцесса, за него нужно было выйти замуж, а не за мецената. Был вчера такой случай. Захожу я к Кузе, а он лежит в кровати и стонет. Что с тобой, Кузя?» «Ах, телохранитель, испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уже целый час терзаюсь». «Так ты бы воды выпил, чудак. А где же возьмешь воду-то?» «Да вот же графин на умывальнике стоит в 10 шагах от тебя». «Это, говорит, не вода». «А что же это такое?» «Перекись водорода». Потом стал стонать, как издыхающая лошадь. «Что с тобой?» «Совсем, говорит, я расхворался. А тут из окна дует. Телохранитель, говорит, передвинь мою кровать к умывальнику». Ну и я передвинул кровать к умывальнику вместе с ним. И что же вы думаете? Едва он очутился на таком расстоянии от графина, что мог достать рукой, как схватывает его и, ну, глотать жидкость, как ожившая лошадь. «Неужели перекись водорода пил?» – удивился меценат. «Какое? Простая вода в графине была». «При чем же тут перекись?» «А видите, в чем дело? Скажи он мне, чтобы я дал ему воды, я бы из принципа не дал. Не люблю поощрять его гомерическую лень. Вот он и выдумал историю с окном, из которого дует, и перекисью». «Да это еще не все. Прохаживаюсь я по комнате, ругаю его последними словами. Вдруг хлоп! Сапог мой цепляется за гвоздь, высунувшийся из деревянного пола, и распарывается мой старый добрый сапог. «Кузя!» — кричу я. «У тебя тут гвоздь из пола вылез». А он мне: «Знаю», — говорит. «Так чего ж ты его не вытащишь или не вобьешь обратно?» «А зачем? Я уже привык к этому гвоздю и всегда инстинктивно обхожу его, а посторонние пусть не шляются зря». Взял я угольные щипцы, вбил гвоздь по шляпку и этими же щипцами отколотил Кузю. «Грубый у тебя нрав, Новакович», — вяло возразил Кузя. «Как ты не понимаешь, что гвоздь торчал вне моего фарватера, который ведет от кровати к умывальнику и от умывальника к зеркалу? Глупый ты! Ведь гвоздь-то торчал не на моей проезжей дороге. Как это вам нравится, принцесса?» «Что такое?» – медленно подняла на него свои огромные сонные глаза принцесса. «Да вот, история с Кузей». «А я, простите, не слышала. Замечталась. Кузя, а вас тут рассказывали какую-то историю? Вы здесь самый симпатичный, Кузя. Принесите мне платок из редикюля, он в передней». «Сейчас!» – с готовностью откликнулся Кузя, не двигаясь с места. «Вы твердо помните, что редикюль в передней?» «Ну да». «А где именно положили вы редикюль в передней? На подзеркальнике или на диване?» «Не помню, да вы посмотрите и там, и там». «У вас какого цвета редикюль?» – допрашивал Кузя, потонув по-прежнему в мягком кресле. «Ах ты, Господи! Да ведь не сто же там редикюлей! Я к тому спрашиваю, чтобы вас долго не задерживать поисками. А то, может, он завалился за диван, так в полутьме сразу и не найду. Кроме того, ах, вот он!» Он взял редикюль из рук уже вернувшегося из экспедиции в переднюю Новаковича и любезно протянул его принцессе. «Спасибо, Кузя, вы милый». «Вот дура горничная», — заметил будто вскользь Новакович, — «забыла в передней ведро с мыльной водой. А чье-то пальто упало с вешалки, да одним рукавом ведро и попало. Мокрое». «А какого цвета пальто?» – ухмыляясь, спросил мотылек. «Серенькое, кажется». «Так это же мое!» – испуганно закричал Кузя и как заяц помчался в переднюю. «Действительно ты видел пальто в ведре?» «Ничего подобного. Просто хотел, чтобы Кузя размял себе ноги. Это ему наказание за редикюль». Вошла Анна Матвеевна. Расцеловалась с принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с принцессой в обычную для них обеих беседу. «Где дети?» «Какие дети?» – удивилась принцесса. «Как какие? Твои?» «Да у меня, нянечка, нет детей». «А почему нет?» «Не знаю, нянечка. Бог не посылает. Бог не посылает. Лень все твоя проклятая. И в кого ты такая уродилась?» «В кого?» «В Венеру Милосскую», — подсказал мотылек. «В Кузю», — поправил Новакович. «Впрочем, это одно и то же. Если Кузе оборвать руки, получится форменная Венера Милосская для бедных». «Ах, милые мои», — сказала старая нянька, пригорюнившись. «То есть, до чего мне хочется ребеночка нянчить? Сказать даже невозможно». «Да», — грустно улыбнулся меценат, — «этого товара не держим. Так как же, господа, насчет сегодняшнего торжества?» Мотылек выручил. «Да очень просто. На караванной есть превосходный кавказский кабачок с восточными кабинетами. Пойдем туда. Чудное винцо». «А тебе бы только винцо, бесстыдник», — упрекнула нянька. «Я не виноват, пышная кальвия. У меня мамка была пьяница. У нее даже два сорта молока было. Левая грудь бургундская, правая бордосская». «Тьфу!» — негодующе сплюнула Анна Матвеевна. «С вами поговоришь, только нагрешишь. В постный день оскоромишься». Решили идти на караванную. Мотылек заявил, что он еще должен заехать в редакцию своего журнала, устроить редактору скандал, после чего не замедлит явиться. А все прочие, с гамом и шумом, резко выделяясь на сонном фоне невозмутимой статуарной принцессы, зашагали по улице, и когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы. Вера Антоновна выбрала самый уютный уголок, окружила себя подушками и замерла, как изумрудная ящерица на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову. «Что вы будете кушать, ваше высочество?» — спросил меценат, нежно целуя ее руку. «Есть шашлык карский, есть обыкновенный». «А какая разница?» — осведомилось дремлющее ее высочество. «Обыкновенный шашлык маленькими кусочками на вертеле, карский — большим куском». «Так его еще резать надо? Лучше тогда обыкновенный». «И мне!» — присоединился Кузя. Через 20 минут приехал мотылек. Губы его дрожали, и глаза метали гневные молнии. Число морщин на лбу возросло в угрожающей лицу прогрессии. «Подлецы!» — закричал он еще с порога. «Подлые рабы!» «Что случилось, мотылек?» — беспокойно глянул ему в глаза меценат. «Ты чем-то расстроен?» «Ах, меценат! Вы представить себе не можете, что за олух наш редактор! Я уже 3 года секретарь журнала и считаю, что приобрел себе известный вес и положение. Сдаю в набор свое стихотворение «Тайна жемчужной устрицы». Помните, еще оно вам очень понравилось? Вдруг он мне заявляет. По техническим условиям не может быть напечатано». «Это что еще за технические условия?» «Размер велик. 160 строк. Да ведь стихотворение хорошее. Замечательное. Так чего же его не напечатать?» Он опять. «Потому что длинное. Но ведь хорошее?» «Хорошее. Так почему не напечатаете?» «Размер велик». Взвыл я. «У Пушкина, говорю, поэмы были на 2000 строк. Вы бы и Пушкина не напечатали?» «Нет, говорит, не напечатал бы». «Ну, знаете, меценат, насчет себя бы я еще мог простить, но Пушкин...» «Озверел я. Да вы знаете, кто такой Пушкин? А вы знаете, что такое технические условия? Я ему Пушкиным по голове, а он мне техническими условиями по ногам». Встал я и говорю. «Сегодня мой приятель Новакович Акузин гвоздь сапог разорвал». «А мне, говорит, какое дело? А такое, что не почините ли? Что я вам, сапожник, что ли?» Я и говорю, конечно, сапожник. Крик у нас был на всю редакцию. «Вы, говорит, невоспитанный молодой человек. А вы воспитанный в цирке старый осел, умеющий скакать только по ограниченной арене». Забрал свои рукописи, хлопнул дверью и ушел. «Промочи горло, мотылек», — посоветовал Новакович. «Хочешь, я пойду отдую твоего редактора?» «Нет, я ему лучшую свинью подложил. Иду к вам, встречаю нашу знаменитую куколку». «Что с вами, мотылек?» «Куколка, вы как человек тонких эмоций, как божьей милостью поэт, меня поймете». Рассказал ему всю историю, а он мне. «А знаете, мотылек, Пушкин действительно очень пространно писал. Теперь так уже не пишут. Нужна концентрация мыслей». Посмотрел я на него и говорю.